Туркменская искра, 13 октября 1948 года. Самолет, вылетевший из Москвы в Ашхабад рано утром 4 октября, вынужден был заночевать в Баку. Шторм был на Каспии. А в шторм над Каспием не полетишь. Но к полудню 5 октября погода установилась. Грозовые тучи, зачернившие небо, расползлись, и самолет взял курс на Ашхабад. Море было неспокойно, не синим, а как в кино, черно-белым оно было. Закручивались, сшибались, исходя пеной волны, и в небе шла война. Тучи грозно сталкивались, кромсая друг друга. В Каракумах, когда самолет достиг их, тоже шла война. Куда ни глянь, пошатываясь, ходили песчаные смерчи, рушились, падали на колени. Самолету было трудно лететь, его моторы едва управлялись встречным ветром. Самолет швыряло, он то до жути долго куда-то проваливался, то с ощутимой натугой снова взбирался на какую-то крутую гору. Командир корабля повернул было назад, но из Баку радировали, что на Каспии снова шторм, и приморские аэродромы не принимают. Кое-как самолет достиг цели. Над Ашхабадом он долго нырял, заходя и раз, и другой, и третий на посадку, прорывался сквозь пылевую завесу, укрывшую аэродром. Наконец сел, чуть не задев крылом землю. Измученные пятичасовой болтанкой оглохшие выбрались из самолета пассажиры. Измученные и счастливые все-таки долетели. Натерпелись страху, но долетели. И теперь под ногами была у них твердая почва, земля, и все опасности остались позади. Денисова и Птицына встречали лишь трое — Марьям, Клыч и Гриша Рухович. Как выяснилось, студийцы поделили между собой дежурство на аэродроме, ведь встречать начали со вчерашнего дня. Встречали нынешним утром. Потом приехали на аэродром в полдень, и вот только к вечеру дождались все-таки. Марьям участвовала во всех этих выездах на аэродром. Ее спутники подменивались, а она упорно ездила и ездила. А когда, наконец, встретила Денисова, у нее не было сил даже на улыбку. Она припала к его плечу головой, и, смешная, твердым кулачком стала колотить его по спине, будто это он был повинен в задержке самолета. Птицына она не заметила, этот уж наверняка был во всем виноват. Птицын вертелся рядом, но она его упорно не замечала. Мелкий колкий песок клубился над аэродромом. Сёк лицо, забивался в рот. Говорить было невозможно. Даже в здании аэропорта хозяйничал этот песок. И хлопали повсюду двери, терзаемые ветром. Бегом, загораживаясь от ветра и песка руками, добрались до старенького ЗИСа, забились в него и покатили в город, который виднелся вдали, в песчаных облаках, сумрачный, до срока погрузившийся в вечер. «Вот тебе и тепло». «Вот тебе и дыни», — пробормотал Птицын, устало закрывая натруженные, покрасневшие глаза. На студию не поехали, рабочий день уже кончился, поехали прямо к Денисову домой и сразу к столу. Денисов распахнул чемодан, достал из него московские гостинцы, хороший коньяк, копченую колбасу, консервы, конфеты. Он передавал все это Марьям, а она складывала все на стол, радостные, издавая восклицания, хлопая в ладоши, но было видно, что она только играет в радость, что ею владеет, не отпуская тревога, знобит ее от тревоги. В комнате стояла духота, а окна раскрыть было нельзя, налетел бы песок. Денисов распахнул дверь на террасу, из сада сухой пришел шорох, жаркое ворвалось дыхание земли. Денисов скинул пиджак. «Душно!» «Ну, давайте выпьем, друзья. Как вы тут?» За разговорами, за выпивкой незаметно скрадывался вечер.